Глава 17. Господь сказал Моисею: «Возвести Аарону, его сыновьям и всем сынам Израилевым. Вот что повелел Господь. Если кто-нибудь из израильтян зарежет быка, барана или козла в стане или вне стана, вместо того, чтобы привести его ко входу в шатер встречи и там, перед скинией Господней, принести в жертву Господу, то эта кровь зачтется этому человеку в вину. Он пролил кровь, за это он будет истреблен и отторгнут от народа своего. Животных, которых сыны Израилевы ныне режут в поле, пусть они приводят к Господу, ко входу в шатер встречи, к священнику, и там их режут как пиршественную жертву Господу. Пусть священник окропит кровью животного жертвенник Господень, что у входа в шатер встречи, а жир сожжет. Это будет благоуханный дым, приятный Господу. И пусть не приносят больше жертв козлищам, не блудят с ними. Это предписание для сынов Израилевых навеки. Пусть соблюдают его из рода в род. Скажи им: если кто-нибудь из сынов Израилевых или из живущих среди них переселенцев совершит всесожжение или принесет пиршественную жертву, но не у входа в шатер встречи, где это было бы жертвой Господу, то этот человек будет истреблен и отторгнут от народа своего. Если кто-нибудь из сынов Израилевых или из живущих среди них переселенцев будет употреблять в пищу кровь, то я обращу мой гнев против такого человека, уничтожу его, и будет он отторгнут от народа своего. Ибо жизнь живого существа в его крови. Я назначил вам приносить кровь на жертвенник, чтобы вы совершали свое искупление. Эта кровь — жизнь, она приносит искупление. Поэтому я сказал сынам Израилевым, что никто из них и никто из живущих среди них переселенцев не должен употреблять в пищу кровь. Если кто-нибудь из сынов Израилевых или из живущих среди них переселенцев раздобудет на охоте зверя или птицу, которых можно есть, он должен слить кровь и присыпать ее землей. Жизнь всякого живого существа — это кровь его, кровь и есть его жизнь. Я сказал сынам Израилевым: не употребляйте в пищу кровь живых существ, ибо жизнь всякого живого существа — кровь его. Кто употребляет ее в пищу, будет уничтожен. Всякий человек, коренной житель или переселенец, который ел мясо издохшего животного или животного, растерзанного дикими зверями, должен постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера, а потом будет чист. А если он не постирает одежду и не омоется, то на нем будет вина.